Поняла я в пьесе очень мало. Запомнилось мне, как Коршунов говорил Любе: «Я вас буду в люлечке качать. У меня жена в золоте ходила». Дома на вопрос папы: «Ну, что было в театре?» Я ответила: «Очень». Потом попыталась рассказать ему. Люба там была, она хотела на Мите жениться. А старик пришел, ужасно богатый, и говорит ей: «Я вас буду в люлечке качать. У меня жена в золотых подштаниках ходила». Вот когда сказались Юзефины представления о богатстве. Потом, пристроившись поудобнее к папиному плечу, я добавила с огорчением: «А бедного с непорока не показали почему-то». И заснула. А вот сейчас мне придется самой играть на сцене. Играть рыцаря печального образа в пьесе «Три рыцаря» сочинения Зои Ритиной тети Жени. Роль в самом деле несложная. Через 10 минут я знаю ее на зубок. Я должна выйти в отгороженную часть гостиной, она называется, на сцену, и, поклонившись зрителям, сказать грустным-грустным голосом: «Я рыцарь печального образа, я никогда не смеюсь, я всегда страдаю и плачу, даже цветы при виде меня вянут, из деревьев осыпается листва. Жизнь потеряла для меня всякую цену с тех пор, как моя обожаемая супруга Изабелла безвременно сошла в могилу». Потом опять поклониться и уйти. Вот и весь рыцарь печального образа. Сказать по правде, я немножко разочарована. Я думала, что буду настоящий рыцарь. Мне дадут латы и меч, я буду совершать подвиги. У нас дома есть Пушкин, и я не один раз перечитала «Скупого рыцаря». Вот бы это сыграть, как сидит отвратительный старик в подвале при свечах и считает свои страшные деньги. Или прочитать стихотворение: «Жил на свете рыцарь бедный». Я, правда, не очень понимаю это стихотворение, но когда начинаю читать, мне чудится, будто я плыву в лодке по реке. А тетя Женя сочинила, чтоб я грустным-грустным голосом сказала, что «Ах, ах, как печально умерла моя Изабелла!» Такое впору бы сочинить нашей фрейлинце Цильхин: «Фергис майн нихт». Пока идут приготовления к спектаклю, я пробираюсь в столовую, где сидит мой папа в обществе Владимира Ивановича и Серафимы Павловны Шабановых. «Ну-с», — говорит папа, — «зачем я вам сегодня понадобился?» Серафима Павловна, которая перемывает чайную посуду, отрывается от этого дела и, прижимая к груди мокрое чайное полотенце, отвечает папе грустно-грустно, как рыцарь печального образа: «Яков Ефимович, для меня прежде всего Бог, а потом сию минуту вы. Сколько уж раз вы моих детей спасали, спасите и теперь. Чем хотите, лечите, только вылечите». «Да чего их лечить, Серафима Павловна, голубушка? Здоровые дети». Серафима Павловна опускается на стул и начинает плакать. Не найдя своего носового платка, она вытаскивает платок из кармана мужа и горестно сморкается. «Яков Ефимович», — говорит она с легкими всклипываниями, «никакого аппетита нету детей. Не едят ничего. По 10 копеек плачу им за каждый стакан молока, только пусть пьют. Вот до чего дошло». Владимир Иванович высоко поднимает плечи и ожесточенно пыхтит трубкой. «Умалишетка!» — он сердито кивает папе на жену. 8 стаканов молока в день выдувают дети! По 40 копеек каждой за это! Да у меня на заводе рабочий того не получает.